Подземная река Пуэрто-Принцесса. А вот и заповедник. Национальный парк подземной реки Пуэрто-Принцесса. Известно ли вам, что раньше это место называлось Национальным парком подземной реки Святого Павла? Многозначительно произнес ящер, почувствовав под своими лапками твердую землю после перелета и оглядевшись по сторонам. «Именно то, что нам нужно, чтобы освежиться. Дети, меня сложно удивить, но вам это удалось. Никогда не предполагал, что можно в считанные секунды переместиться из Индонезии на Филиппины». Филиппины — это страна, в которую входят 7000 островов в Тихом океане. Многие из них вулканические. Здесь же расположился самый маленький на планете вулкан Тааль. Самым расхожим товаром у местных жителей являются бананы, ананасы и кокосы. В столице государства Маниле, одном из крупнейших мегаполисов мира, из кокосовой пальмы построен даже целый дворец с интерьером. Филиппины славятся своим жемчугом. Именно тут была добыта крупнейшая на Земле жемчужина Пуэрто-Принцесса весом в 34 килограмма. В этом островном государстве обитают милые обезьянки, долгопят и борнейский медленный лори. На Филиппинах очень популярна нетрадиционная медицина хиллеров, которые делают операции без инструментов. Это родина игрушки йо-йо, которая изначально была грозным оружием. Общаются в этой стране на двух языках — английском и филиппинском. Саша горделиво расправил плечи. Ему были приятны такие слова. «Ну что же», — деловито произнес варан, — «пройдемте в подземный мир карстовых пещер Пуэрто-Принцесса». «Что значит карстовых?» — спросила Маша. «Это один из самых часто встречающихся видов пещер, которые формируются в растворимых породах типа мела, гипса, известняка. Обычно они имеют большую глубину и длину, а еще украшены множеством сталактитов и сталагмитов, натечных образований, растущих либо сверху вниз, либо снизу вверх, и выглядящих как сосульки или конусы». «Или как крохотные горы из известняка», задумчиво сказал Саша, озираясь. На что ящер засмеялся. «Ну уж нет. Настоящую красоту гор можно почувствовать в Юйшань. Это место стало финалистом среди новых чудес природы». «Тогда нам туда срочно надо». «Надо так надо. Но я остаюсь здесь. Слишком уж вы стремительны для нас, медлительных варанов. Второй перелет для меня будет тяжким испытанием. Вот только сначала надо выбраться из пещеры Пуэрто-Принцесса. Мы, кажется, немного заблудились». Интерактив вы найдете в PDF-приложении.